И все-таки, почему первый литвиновский биограф, обложившись бумажками, изъеденными чернильным жучком, неизвестного никому Уманского не отпускал? Что он пытался осветить, вымысливая дикую сцену, какую-то безумную фреску, намалеванную из медного грошика чьей-то обмолвки? Осенняя ночь, кабинет императора, император и Молотов... Должно быть, немцы бомбят Москву, доносятся разрывы зенитных снарядов и завывание сирен противовоздушной обороны. Входит Литвинов. Вопросы государственной важности. Отъезд в США, судьбы мира. Чучело императора сжигали за окном биографа каждый день. Но антисталинист-шестидесятник Шейнис не осмеливается святотатственно соврать, что и как мог бы сказать император. Мнется и мычит. И неожиданно пускается на позор сочинений, ради чего, будто бы Литвинов с маниакальной увлеченностью и лакейской развязанностью, лезет нахрапом, а что будет с Уманским? Бывшему императорскому наркому не все равно, на чье место идти, не хотел бы он стать причиной своим возвышением попрать кого-либо, да хотя бы и подлеца. Император, поправляя наклеенные усы, со старательным кавказским акцентом успокаивает лекаря, вызванного отворить второй фронт. Дадим ему какую-нибудь работу. Уманский без работы не останется, вчитавшись в табличку суфлера, подхватывает добродушно Молотов. Но герой пионерской пьесы Литвинов со строгостью уточняет: значит, Уманский останется в наркоминделе членом коллегии? Давайте, дескать, сейчас решать, это мое условие, а то я еще подумаю, стоит ли соглашаться. Знаю я ваши, без работы не останется, пойдет парень лес валить, и так? Да, членом коллегии, с бессильным рычанием повинуется оставленный без жертвы кровавый людоед, и занавес слизывает актеров. Шейнис не застал Уманского, ни разу в жизни не видел Литвинова. Откуда болезненно личное, горячее до жалкого вымысла упорство первого и настоящего биографа Максима Максимовича в продлении жизненного соединения великого наркома с небольшим потерявшимся человеком К.А.У.? Тот его предал, а Литвинов простил и спас. Тайна. Уманского оставили членом коллегии наркоминдела и с начала декабря опять доверили слежку за печатью. Непочетная пенсия. Он, виртуоз комбинацией, вернулся в Куйбышев пить водку с инокорами в Гранд-отеле, ждать, падет ли Москва, и рассказывать новому другу Оренбургу про детское простодушие американцев, а Литвинов взлетел с Куйбышевского аэродрома послужить императору в последний раз, и все, что требовалось, сделал, как требовалось. Когда он закончил официальную часть, ему была устроена овация, все поднялись, аплодируя оратору. «Впервые я видел что-то подобное. Литвинов рубил с плеча, это был настоящий реализм». И на следующий день после Пёрл-Харбора, 8 декабря, встретился с Рузвельтом, распахнувшим ему объятия, человеком, который с загадочным, хитрым, несуществующим лично Литвиновым пытался дружить. Рузвельт до смерти, он умер с исчерпывающим ясным смыслом, позируя художнику, так и не понял русских. А вот и Уманский в руках биографа прощально сверкает фонариком, в который раз высветив душевное величие безупречного старика. В Сан-Франциско Литвинова встречал специально прилетевший из Вашингтона Громыко, и вместо «Здравствуйте», разочарованный собственным промахом, мимо посольского кресла начал: «Наше посольство не имело зрелого руководителя, а теперь мы получили выдающегося руководителя». Литвинов кивнул и заметил: «Да? А во время встречи со мной товарищ Сталин высоко оценил деятельность моего предшественника Уманского». Громыко проглотил слюни и повел нового посла под локоток к ожидавшему самолету. В этом анекдотическом эпизоде подводно мерцает все-таки какая-то облепленная ракушками правда, хоть и подлость нарочита, а фразы фальшивы, но анекдоты — любимый жанр Литвинова. Фигуры расставили и двинули к смерти других. Нина Уманская так и не узнала. Продержись она немного в Штатах, жила бы долго и не узнала младшего Шахурина, мальчика со странностями и способностями к языкам, еще пару месяцев счастливого лета, догулять каникулы и юркнуть в 7-й класс посольской школы. Зачем такая срочность? Что за нужда выдернуть из-за парты ребенка и тащить месяц через Гавайские острова, в обход немецких подлодок, через Сингапур, Таиланд, Индию, Багдад и над персидскими плоскогорьями? Ради чего? После Нового года император вдруг потребует справку о Мексике и задумается тяжело, попутно припоминая, а ведь был, есть у нас такой Уманский, и останется девочка дожидаться отца, а потом вместе с ним в Мехико-Сити, навсегда мимо 175-й школы. Месяцок бы еще протянуть и хватило. Но Рузвельт, но этот слепец-ботаник, прямодушный, блаженный душегуб, в мае 1942-го решил поговорить с русскими. Год он смотрел из директорской ложи за далеким заревом. Что там? А там стало ясно, что хоть немецкие армии текут на Сталинград и русские голодают, но Москва уже не сдана и отступит в Сибирь, передохнут, но сдаваться не будут. С русскими пора начинать разговоры. И в США на «Железной птице» приземлился Молотов. Он волновался. Первая встреча, как пойдет, он маялся и становился скалогранитным лишь на мгновение, когда появлялся Литвинов. Посол корчил презрительные рожи и образцово скучал. Но, когда Литвинова отсылали, перед американским президентом снова сидел ранимый, искренний, такой же, как сам он, казалось Рузвельту, человек, ставшая вдруг понятной частица страшной императорской силы, поражавшая собеседников неожиданной откровенностью и добротой. И Рузвельт сам волновался жутко, не мог подобрать слов, чтобы раздуть мелькнувший, грезилось ему, огонек человеческого тепла, так необходимого в самом начале переговоров. Они говорили, дергались, словно возились, шлепали в грязи, и переводчики подолгу спорили, что, собственно, вот только что прозвучало и в каком смысле было произнесено. Молотов шептал: «Все сложно, можем потерять Москву, Баку, Ростов». Рузвельт трогал раны, как с продуктами в Ленинграде. Молотов кривился от внутренней боли, от нестерпимой этой прямоты, идиотского желания ясности и кивал, кивал, да, есть трудности, особенно зимой. Отмечалось людоедство, разве может Рузвельт понять? Так не спрашивают. Они взаимомучительно обедали, бросая друг на друга немые доброжелательные взгляды и чокаясь. И обед уже двинулся к концу, уже в прямой видимости надежды встать и наконец-то размяться, когда помощник Рузвельта Гопкинс, этот сын продавца конской сбруи, решил для разрядки атмосферы затеять разговор о чем-нибудь вообще. Но вот о чем? О чем? На общую тему, о чем знали бы и хозяева, и гости, светскую, что ли, беседу, про здоровье общих знакомых, передать привет, так с этими русскими тяжело, прямо гнетет. А, ну, вот хотя бы. А что Уманский? Продолжает работать в телеграфном агентстве? Спросил Гопкинс, такой же полоумный, как и его президент, и утерся салфеткой, и, не дождавшись скорого ответа, растерянно оглядел всех. Молотов, Рузвельт, переводчик Кросс и личный переводчик императора Павлов. Что? А что я такого спросил? Молотов не оживился. Он не верил в праздные разговоры. Он думал о злом смысле вопроса, заглядывая в себя, ощупывал головоломку. Где? Если американский президент таким образом, через своего помощника, начинает обсуждение легендарной неуступчивости русских в конце 30-х годов, или считает возможным затронуть исчезновение отозванных дипломатов, тут уже и до вызволения из лагерей русских жен американских граждан, небось и список готов, недалеко шагать. Молотов ответил с уклончивой сухостью. Работает в наркомотделе, без подробностей, и попытался угадать, к чему это опередить. Советское правительство считало необходимым в новейшей обстановке заменить его более авторитетным лицом в качестве посла. И довольно неуклюже, проглотит, Уманский был слишком молодым. Рузвельт лукаво качнул головой. Ему показалось, Молотов пошутил, человеческое тепло. Прежде чем перейти к делам, может, еще несколько необязательных реплик, немного доброй иронии, что выманит новые объединяющие улыбки, и проявлял иногда чрезмерный энтузиазм. Поставил чашку на скатерть, мы здесь люди свои, и дело все понимают, да, не в молодости. И что тут добавить пустячно еще? Продолжить, и что-то мелькнуло перед глазами Рузвельта, очаровательное девичье лицо на рождественском приеме. А кстати... И считая гостя столь же открытым, простым, радостям беспечных разговоров, просто так проводимого времени, слабостям человеческой натуры, этот ботаник, инвалидная коляска, слепой, самодовольный американец, не подозревающий палаческой сущности лучших побуждений, разинул пасть и так, от нечего делать, бессмысленно, пусто, пустотой перед задуманными, значимыми, сказал. Рузвельт спросил, знаете ли вы, что в Вашингтоне живут жена и дочь Уманского. Американцы не понимали русских, немцы понимали. Переговоры Рузвельта с Молотовым успешно прошли и закончились. Немцы зимой не взяли Сталинград, фельдмаршал Паулюс, раздавивший за 40 дней готовую к вторжению Францию, в Сталинграде сдался в плен и через 2 часа, пытаясь заснуть на досках, вдруг сказал в студеной тьме адъютанту про какого-то из мельком увиденных людей правды. Какие страшные глаза у того майора. Как и у всех в НКВД, без раздумий откликнулся адъютант. Сделав шаг по русской земле, немцы поняли все. Знаете ли вы, что в Вашингтоне живут жена и дочь Уманского? Мог ли император и его вожди не знать что-то нужное про своих людей, включая детские прозвища и любимые песни? Мог ли член Государственного комитета обороны, посланный императором, вообще чего-либо не знать? Решалось многое на переговорах с президентом Америки. Мог ли он сказать «не знаю», если действительно не знал? В Вашингтоне живут жена и дочь Уманского? Молотов, набычившись, считал, складывал и делил про себя. Получалось, что он, нарком Вячеслав Михайлович, 24 мая 1941 года выговаривал американскому послу Штейгарту. Тот плакался, умолял, скоро война, выпустите семью, с вежливым презрением к трусу, хватит истерик. Непонятны ваши опасения, войны не будет, а вот наши нервы достаточно крепкие, своих жен из Москвы мы никуда отправлять не собираемся. А теперь Рузвельт с тихой улыбочкой, таящей многое, сообщает гостю. Жена и дочь советского посла уж скоро год как прячутся в США от войны, от голода, от империи, где еще совсем недавно жилось хорошо, даже глухонемым, но все время исчезали люди, так что и в лучшие годы семью не торопились возвращать назад, пока не прояснится судьба отозванного императорского сокола. Вот вам и крепкие нервы, да? Вячеслав Михайлович, время, время, оно и вас, и нас делает мудрей. Надеюсь, мы начали понимать друг друга, ваше здоровье. Рузвельт сказал. Молотов без тепла посмотрел на американского президента и кивнул. Да, да, инстанции, как и всегда, знает кто где, и про семью Уманского тоже. Все, они пообедали. Собеседники переместились в гостиную на мягкие диваны. Рузвельт ласкал Молотова. «Садитесь сюда, давайте поближе». Гопкинс, оттолкнувшись от противного Уманского, перешел к рассуждениям. «А знаете, почему американцы не любят империю, а англичане любят?» «А потому что в Америке коммунисты в основном евреи, люди суховатые и далекие от американского народа. Составишь ли по ним представление о советских ценностях и глубине патриотизма русских? А не бомбить ли нам, кстати, Румынию сирийских аэродромов? Мы начали посылать бомбардировщики на Японию, и, вы знаете, результатом довольны. Они нащупали, наконец, нужный тон, и начались великие переговоры, меняющие историю людей, и судьба Нины Уманской решилась. Императору пришла телеграмма Молотова, вторая по счету, с изложением дополнительных договоренностей и перечнем затронутых президентом тем. Пункт 8. Рузвельт спросил, знаю ли я, что жена и дочь Уманского в Вашингтоне. Я подтвердил. В публикациях телеграммы далее стоят квадратные скобки. указывающее на текст, выпущенный цензурой по соображениям секретности. Я не смог найти человека, видевшего телеграмму целиком. Император прочел телеграмму о неважном, понимая исчерпывающее все и одновременно все решая. Ресницы его дрогнули. 1 сентября 1943 года в 7 класс 175-й школы пришла новенькая. У Светы Молотовой появилась еще одна подруга. Уманский переехал из холостяцкого номера Москвы в дом правительства у Большого Каменного моста и, наверное, после печального, обессиленного молчания «У тебя что-то случилось, скажи», признался женщине своей безумной, если верить Оренбургу, любви. «Мы не сможем теперь, как раньше. Приехали мои». Такие дела. Значит, и там что-то переменилось. Или переменится вскоре.